Я пожал плечами, подойдя ближе. Не обязательно быть магом, чтобы навешивать тебе люли, приятель. Ты проиграл. Он фыркнул, сплюнув кровь на перрон. Слабак, я тебя сейчас. Слабак, тот, кто уже окровавленным валяется на полу. Отрезал я и метнул ногой ему по челюсти. Давид не смог отреагировать. Что-то хрустнуло, но этот звук не вызвал у меня ни капли сочувствия. Он вырубился, потеряв сознание, бессильно роняя руку. Я развернул его лицом вниз, вытащил из кармана антимагические наручники и застегнул ему на запястьях. Тихий щелчок, и теперь он не сможет накладывать никаких заклинаний. В этот момент ко мне подбежала Лина, прикусив губу. Увидела мое израненное лицо, Давида, лежащего без чувств, и отвела глаза. «Ты цел, выглядишь побитым». «Справлюсь», — выдохнул я, морщась от боли в боку. «Главное, что он повержен». Затем перевел дыхание и бросил взгляд по сторонам. Народ из тех, кто остался на перроне, не спешил приближаться. Кто-то снимал нас на телефоны, но толком никто не мешал. Через пару минут подтянулись Сухбан и его приятели. Видя, что схватка окончена, они согласно кивнули мне и помогли затащить Давида на тележку для багажа. «Я думал, ты в обиде», — сказал я. «Благодарю за помощь». Сухбан только тяжко вздохнул. «Тут не до обид. Главное, чтобы эта тварь, которую он вызывал, не вернулась. Город и так на ушах. Разберемся», — уверил я его, схватившись за ручку. Лина чуть отирала пот со лба, помогая управлять тележкой, которую мы катили по перрону под взгляды окружающих. «Это самое странное, что они видят в своей жизни», — усмехнулся я, когда мимо проходили очевидцы, с недоумением провожавшие нас. «Странно, но практично», — ответила Лина, поправляя взъерошенные волосы. На выходе с платформы дорожка была вся в колдобинах и ухабах. «Ничего, еще больше массажа этому магу не помешает. В имперской тачке заднее сиденье отделено решеткой от передних, как раз для перевоза преступников. Багажник, увы, уже занят гончей, значит, Немировича придется положить на заднее сиденье. Ну что, дружок, проедешься с комфортом», — пробормотал я, укладывая его безжизненное тело. «Здесь и ручек на дверях нет, так что не сбежишь». Закрыв дверцу, я обернулся к Лине. «Все, погнали, надо довести дело до конца». Она только кивнула, намекая взглядом на то, что я весь в крови. Но я уже махнул рукой. «Ничего, сейчас пройдет, время не ждет». Завел двигатель, вырулил с парковки. Лина скользнула взглядом к задним сиденьям, где видно было разбитую физиономию Давида. «Он все-таки не выдержал схватку», — сказала она. «Знаешь, я думала, он более сильный, мог быть и сильней, но против меня не справился», — криво усмехнулся я, обдавая раны руной Мирда. «А теперь он мне нужен, чтобы закрыть разрыв. Он же сам его открыл. Настало время сделать обратное. Не думаю, что он будет в восторге от этого», — кивнула Лина. «Тогда придется заставить. У нас другого выхода нет, иначе Безновод не лишится подпитки из разрыва». Мы двигались по центральным улицам, а из багажника слышался глухой стук. Это Ладыжин очнулся и ломился. Лина бросила косой взгляд, приподняла бровь. «Кажется, полковник в ярости. Пускай покричит», — хмыкнул я. «Ему полезно. Мой путь лежал к градоначальству. Там можно было его выпустить». Подъехав к знакомому зданию, на этот раз я припарковался в зоне видимости камер видеонаблюдения. Вырубил мотор, вышел, просканировал глазом Миров багажник. Ладыжин по-прежнему был связан, но судорожно ерзал. Открыл крышку. «Чего тебе, пес?» Он приподнял голову, с ненавистью глядя в мою сторону. «Да ты хам, ты хоть понимаешь, на кого?» «Спокойно, полковник», — перебил я. Схватил его за воротник, вытащил наружу и поставил на ноги. Он еле удержался, чтобы не рухнуть, взъерошенный, лицо с кровоподтеками, в глазах горела ярость. «Ты работал здесь», — я указал на здание градоначальства, «а теперь катаешься в багажнике. Смирись». Он хотел что-то сказать, но поймал мой холодный взгляд. Двое полицейских, что остановили нас пару часов назад, вытащили мобильники и начали снимать. «Прекрасно, скотина», — прошипел он, — «ты не представляешь, какие силы стоят за мной. Я оказался умнее и хитрее», — сказал я ровно. «И если это будет слишком долго до тебя доходить, то нам придется еще долго кататься с тобой в багажнике. Видишь камеры, мобильники, народ?» — кивнул я на окружающие. «Уж поверь, когда эта запись пойдет гулять по всем каналам, в империи решат, что гончая не так уж непобедима. Твоя репутация окончательно и бесповоротно растоптана. Ты, Ладыжин издал звериный рык. Надо же, все еще брыкается. Он попытался резко ударить меня плечом в живот. Я с легкостью отбил удар, ухватил за колено и повалил обратно в багажник. Тише, тише, захлопнул я крышку. Полежи еще, подумай. Больше ты не гроза магов, всего лишь человек. Гул в толпе, кто-то свистел, кто-то смеялся. Мне было все равно, я лишь почувствовал нотки удовлетворения. Пусть всякий видит, что полковник-охотник не такой крутой. Поехали, сказал я Лине, которая наблюдала в зеркало заднего вида за сценой с кривой усмешкой. Мы отъехали от градоначальства и вскоре снова услышали яростные удары из багажника, которые слабели с каждым ударом. Видимо, полковник осознавал, что бессилен. В то же время я ощутил шорох сзади, где лежал Давид. Он начал шевелиться, издавая стон, давая понять, что приходит в себя. «Еще один», — вздохнула Лина. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Давид поднял глаза, и они полыхнули странным блеском. Он заметил решетку, отделяющую заднюю часть от передних сидений, а потом увидел меня за рулем и Лину рядом. «Бежать некуда», — произнес я спокойно. «Тьфу». Давид плюнул кровь на пол и стал дергать руками, проверяя наручники. «Лина, девочка», — обратился он, стараясь придать голосу укоризненные нотки, — «ты ведь понимаешь, сколько зла нам причинила империя, и этот псих, почему ты позволяешь ему командовать тобой?» Лина напряглась, но ответила жестче, чем я ожидал. «Заткнись, я видела, что ты сделал, хватит втирать про великих магов и месть, ты просто псих». Он нервно засмеялся, полубезумно, затем сделал морщинку на лбу. «Наивная, маги должны взять свое, а все эти смешные людишки без дара, пыль, тебя просто соблазнили их глупой законностью, но посмотри на себя, сама страдала от их гонений, а теперь выступаешь на стороне тех, кто превратил твою жизнь в ад». Я ощутил, что начинается психологическая атака, и решил пресечь. «Болтай, сколько влезет, но итог один, ты в наручниках, я за рулем, так что не хорохорься там особо». Он прищурился. «Кто ты такой? Не маг точно. Руны сильные, не боишься меня, разрывов и монстров. Что за бред? Как тебе это удается?» «Опыт», — отрезал я. «Твоя задача — закрыть разрыв в порту. Может, это хоть как-то смягчит наказание, которое обязательно последует». Давид фыркнул. «Закрыть? Эф, у меня нет нити для этого. Безвозвратно утрачено в цепких лапах одной неважно. Не переживай», — перебил я. «Все необходимое у меня есть. Лучше скажи-ка мне, для чего тебе все это? К чему эти призывы монстров, жертвы?» Он тяжело вздохнул и устало прикрыл глаза. «Вы все равно не поймете. Никто не понимает. Городские улицы сменились знакомыми развалинами в промышленном секторе. Мы вновь направлялись в порт. Оттуда, вдали, доносились отголоски суеты. Люди в броне, танки, машины, все было направлено на берег. Я понял, что князь не сидел без дела и выслал сюда военных для удержания рубежа. Город готовился к повторному появлению чудовища. Но когда мы подъехали к охраняемому периметру, нас первым делом попытались остановить патрульные. Молодой сержант выбежал, вскинул руку. «Стоп, въезд запрещен, свяжитесь с вашим начальником», бросил я, приоткрыв окно. «Мы от князя Воронова, у нас особая миссия». «Да у нас и так», начал он, но я на него так зыркнул, что парень замялся и схватился за рацию. Прошло несколько напряженных минут. Я видел, как вокруг суетились военные с пулеметами, затаскивали гранатометы на позиции. У кромки воды, как и раньше, все пылало, ставились укрепления из мешков с песком. «Ладно», — крикнул вернувшийся сержант, — «у меня приказ пропустить вас, но предупреждаю, ответственность вы несете сами». «Прекрасно», — я качнул головой и двинулся дальше. Заезжая глубже, увидел танки, растянувшиеся в линию, с направленными стволами в море. Армейцы с камуфляжными раскрасками лица сосредоточенно проверяли установки. Похоже, у них задача, если монстр выйдет, попытаться его сдержать. Я ехал вдоль берега, пока не достиг места, где сквозь прогалину виднелся наш знакомый разрыв предела, маячащий на воздухе аномальным свечением. Когда-то я видел тут горы трупов Вислы и промзону, а теперь здесь словно обосновался целый фронт. «Вылезаем», — буркнул я, глуша двигатель. Мы вдвоем с Линой вышли из машины, оглянувшись, не торчит ли кто поблизости из офицеров. Рядом переговаривались какие-то вояки, наверняка приставленные, чтобы следить за разрывом. Вид у них был растерянный. Лина помогла открыть заднюю дверь, и оттуда мы выволокли Немировича, который при виде разрыва издал странный смешок, будто обезумел. «Чего смеешься?» – насупился я, придерживая его за локоть. «Понял, что все. А ты думаешь, я просто так открыл разрыв, чтобы сейчас закрывать его для тебя?» Он расхохотался, запрокинув голову назад. «Столько сил, стараний, рисков. Если не захочешь сотрудничать, мы найдем кого-нибудь другого», – рявкнул я. «Кого?» – он чуть насмешливо приподнял бровь. «Разрыв такого размера в одиночку не закрыть. Нужно минимум два мага уровня патриарха». Я задумался. Он мог врать и тянуть время. Но я не слышал, чтобы его сердце билось чаще, а значит, он говорил правду в этот момент. В принципе, я подозревал, что закрытие разрыва требует больше усилий, поэтому сюрпризом его слова для меня не стали. Именно поэтому я так долго тянул с расправой над Ладыжиным. Его появлением здесь я убивал сразу двух зайцев. Но еще нужно было удостовериться в том, что мой план пойдет в нужном мне направлении. «Приведи Ладыжина», — сказал я Лине. Девушка беспрекословно двинулась к багажнику, и уже через минуту рядом со мной стояла помятая гончая, покачивающаяся на ветру. «А этот что тут делает?» — с презрением спросил Ладыжин, сплевывая на землю. «Уверен, вы знакомы», — сказал я. «Этот, как ты выразился, должен закрыть разрыв, который сам же и открыл. Думаю, ты помнишь взрыв, перед тем, как я тебя вырубил. Это был монстр, четвертого уровня», — перебил меня Ладыжин. «Сука», — протянул он. «Немирович, маг, который призывает монстров. Кажется, мне и правда пора на покой. Под носом у себя не учуял. А если он не один такой? Хватит самобичеваний», — оборвал его я. «Сил вас двоих должно хватить, чтобы закрыть этот разрыв. Без него Безновод лишится подпитки, и я смогу его одолеть». Глава 4. Когда я увидел, как Немирович при этих словах застыл, раскрыв рот, мне вдруг стало смешно от неожиданности, ведь у этого ублюдка на лице отразилась такая искренняя ошеломленность, будто он встретил не человека, а бога войны. Его губы приоткрылись, и на миг в его взгляде вспыхнула смесь ужаса и грандиозного прозрения. «Ты победишь этого монстра», — изумленно повторил он, с трудом выдавливая из себя слова. «Черт, да ты знаешь о нем куда больше, чем любой маг, с кем мне приходилось сталкиваться. Ты», — он судорожно выдохнул, будто сложил пазл в голове, «ты же мракоборец», — выпалил он, словно выстрелил пулю, и тут же сорвался на смешок, полный безумного восторга. «Ха-ха, у старухи все-таки вышло, она призвала тебя». Я поморщился. Слышать слово «призвала» было непривычно и даже обидно. В конце концов, это не она призвала, а я сам захотел переродиться. С нюансами, конечно, но все же. Так что ответил я холодно. «Не твое дело, откуда я взялся. У тебя сейчас заботы поважнее. Пережить ближайшие часы, например». Немирович, поколебавшись, расхохотался и покачал головой. «Теперь понятно, почему тебе удалось одержать верх, мракоборец. Специалист по искоренению монстров, призванный ведьмой». Глаза его странно блестели, как у загнанной крысы, но наглости не убавилось. Похоже, он пытался скрыть страх за самоуверенностью. Я лишь покачал головой и обернулся к Ладыжину, который все это время стоял рядом, поглядывая на меня почти с любопытством. Совершенно не тот взгляд, что раньше, когда он считал меня главным преступником города. «Что?» — приподняв бровь, спросил я. «Я же говорил, что я не маг». Он лишь пожал плечами, давая понять, что ему вроде как и дела нет. Но тут он, конечно, лукавил. «Сейчас сниму с вас наручники при одном условии. Вы закроете этот чертов разрыв. Без фокусов. Я уже отделал вас поодиночке. Уверяю, что справлюсь и с вами двумя, если попробуете что-то выкинуть. К тому же у меня есть маг в союзниках». Я кивнул на Лину, стоявшую чуть в стороне. Она слегка приподняла подбородок, подтверждая, что не собирается допускать предательства. Само ее присутствие выражало готовность моментально среагировать на любой злобный трюк. Но неожиданно для меня Ладыжин, тот самый лютый охотник на магов, сделал шаг вперед и произнес спокойно: «Можешь не переживать за меня, я на твоей стороне. А если этот», — он кивнул в сторону Немировича, — «взбрыкнет, я сам его утихомирю». «С чего вдруг такое просветление?» — подозрительно спросил я. «Утром ты считал главным врагом меня, охотился, хотел сдать имперцам. Чего это вдруг повернулся на 180 градусов?» Ладыжин опустил глаза, вздохнул, будто взвешивал, как рассказать. «Я просчитался», — он говорил ровно, тихо. «Этот хмырь», — снова указал на Немировича, — «все время был у меня под носом. Устроил столько бед в этом районе. Все уже думали, что его не найти. А он шел все дальше и дальше. У меня мелькала мысль, что тот, кто убил монстров в Балагом и Суземках, и был тем самым, кто открыл новый разрыв в Петрозаводске. Слишком много было совпадений. Поэтому и я уцепился за тебя как за ниточку, ведущую к правде. Он запнулся, взглянул краем глаза на Немировича. Да если бы. Ладно, неважно. Короче, я считал, что ты во всем виноват, но теперь очевидно. Настоящий призыватель он, и я хочу исправить то, что упустил. Идиот, хмыкнул Немирович, покосившись на Ладыжина. Нахрена мне было убивать собственноручно призванных монстров? Если бы монстры не были убиты, то в этот район направилась бы целая гвардия. Думал, вы маги умнее, парировал Ладыжин. Да хоть целый полк, отмахнулся Немирович. Вам, придуркам, все равно меня было не отыскать. 3 года я морочил вам голову, а вы даже усом не пошевелили. Вот поэтому я и хочу исправить то, что ты натворил. Огрызнулся Ладыжин, вздыхая тяжело. Он посмотрел мне в глаза, и я услышал, что сердцебиение его ровно и ритмично. Значит, говорит искренне. В этот момент я на него посмотрел с уважением. До этого он мне казался безумцем, сминающим все на своем пути. Однако рассудок он вещи не растерял. Человек полностью растворился в работе. Его целью было преследование магов, и он почти забыл, ради какой именно цели эти гонения устроились. Хорошо, хоть вовремя вспомнил. Однако бдительность свою я все равно не терял. «Хорошо», — сказал я, направляясь к нему, — «дам тебе немного свободы». Я подошел и снял антимагические наручники с его запястий. Оглядев красные следы на коже, он удовлетворенно вздохнул, чувствуя возвращение силы. Затем я протянул ему артефакт, ту самую нить, которую мы нашли у старухи. Изящная металлическая сфера внутри ее сердцевины мерцала спираль, вокруг пробегали тонкие рунные линии. «Справишься, надеюсь?» – спросил я. «Разберусь», – коротко ответил Ладыжин, забирая нить. «Смотри в оба за этим типом. От этого психа, что угодно можно ожидать. Он все еще слишком опасен. Это не обсуждается», – буркнул я, а Лини сказал вполголоса: «Будь наготове». Она кивнула, и в ее глазах читалась сосредоточенность и решительность. Подошел к Немировичу. Тот встречал меня почти ухмылкой. «Уверен, что это хорошая идея. Дашь мне волю, тебе все равно никуда не деться», — холодно сказал я и щелкнул замок на его наручниках. Он, поежившись, потер запястье, растянул губы в хищной улыбке. «Добрый ты, мракоборец», — прошипел он. «Ну что ж, придется повеселиться». С закрытием разрыва, уточнил я, сделав ударение на этих словах. «Даже не вздумай выкинуть какой-нибудь трюк. Я тебя растопчу. К тому же со мной 2 мага. Хех, он криво осклабился. 2 мага, мракоборец. Звучит серьезно. Буду осторожен». Он не стал тратить время на бессмысленные угрозы и бросил взгляд на Ладыжина, который шел прямо на него. Между ними будто пробежала искра взаимной ненависти. Полковник подошел вплотную и схватил его за шкирку. «Пошли», — рявкнул он и потащил к разрыву. Я чуть отступил в бок, давая им простор для работы, но оставался на дистанции, чтобы при первом признаке предательства действовать. Лина тоже переместилась так, чтобы контролировать все пространство. У меня в руке был еще один блокиратор, на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. «Снимай якорь», — приказал Ладыжин, указывая на небольшой артефакт, висевший на рваном краю реальности. Немирович раскинул руки, и воздух вокруг него заискрился неровными узорами. Я почувствовал, как колеблется эфир, хотя сам не владел полноценной магией, но эфир чувствовал хорошо. Пошла большая волна. Он приподнял ладони, а затем плавно опустил, касаясь артефакта, впаянного в разрыв. Магические волны резанули пространство, будто выдергивая штифт из гранаты. Реальность качнулась. Вокруг дыры побежали рваные молнии, несколько окружных нитей якоря начали трещать и отлетели. Пузырь аномалии чуть сжался. Весь процесс сопровождался гулом, низким и тихим. «Не останавливайся», — оскалился Ладыжин, стоя за плечом Немировича. «Доводи до конца». «А я что делаю?» — огрызнулся тот. «Гляди, чтоб тебя не зашибло волной, полковник». Разрыв уже уменьшался в диаметре, я видел, как он стягивается, словно надувной шар, из которого выпускают воздух. Раньше он был размером с большой гараж, теперь уже со среднюю комнату. С каждым шагом вокруг сверкало, слышались хлопки и куски земли, обломки портовых конструкций дергало в разные стороны. Атмосфера пропиталась магическим ветром. То оттуда вырывались случайные искры, то затихали. Я напряженно следил за обоими. Лина возле меня тоже стояла, нахмурив брови. Внутри я ожидал любого предательства, ведь эти двое – не ангелы. Объединись они сейчас, мне пришлось бы тяжко. Да и нить надо еще правильно применить, а не обернуть ее против нас. В кармане я нащупывал склянки с зельями, чтобы моментально принять их при необходимости. Тем временем Ладыжин и Немирович вошли в активную фазу, используя нить, чтобы сшить разрыв. По их телам пробегала дрожь, губы шевелились в беззвучном интонировании, а пальцы вычерчивали в воздухе сложные фигуры. Судя по речитативным отрывкам, они были между собой не согласны, каждый ругался на другого. «Ты неправильно держишь поток», — вскидывался Ладыжин. «Да сам ты здесь вектор кривой», — не отставал Немирович, словно два музыканта, пытающихся играть разную мелодию. Однако, при всем недовольстве, дело шло вперед. Разрыв постепенно ужимался, становился на глазах все меньше и меньше. Из него при каждом рывке вырывались тугие волны эфира, словно бы пытаясь вернуть себе объемы. Внутри плясали фиолетовые и алые проблески. Наконец, раздался отчетливый хлопок, и пространство около дыры пошло рябью, словно нагретый воздух над дорогой в жаркий полдень. «Ах!» – прозвучал крик Ладыжина. Полковник, у которого глаза налились каким-то алым блеском, развернулся ко мне. Его лицо исказилось злобой, и он вдруг вскинул руку, выпустив вспышку магического заряда в мою сторону. Лина среагировала молниеносно. Выставила перед нами барьер, похожий на уплотненное свечение. Раздался глухой удар. Барьер застонал, но удержался. «Что за черт?» – вскрикнула Лина. «Так и знала, что он нас предаст». Я свел брови. «Не может быть. Я всегда знаю, когда мне врут. Это было не тот случай. Или это ловушка от самого начала». Но тут заметил, что взгляд полковника неестественно пуст. Губы дергаются. Мои догадки подтвердились. Я бросил взгляд на Немировича, что стоял чуть сбоку. Его губы двигались в странном ритме, а пальцы подрагивали. Да, он пытался контролировать сознание Ладыжина. «Да чтоб тебя!» – пробормотал я, выхватывая блокиратор магии из кармана. Легким броском швырнул его в сторону обоих магов. Устройство хлопнуло, высвобождая сферу подавления. Ладыжин в тот же миг обмяк, словно лишенный внешней силы, а Немирович сразу понял, что утратил контроль. Но гад успел выскочить за край сферы, чтобы быть вне зоны действия блокиратора. Я отреагировал молниеносно, выпустив Борн, что подбросить его обратно. Мой рунический залп угодил в грудь Немировича, но он моментально среагировал, скорректировав свое движение так, чтобы не залететь в зону блокиратора. Теперь эфир для него открыт. Он закрутился на месте, шипя от боли, и поднял горящие глаза. Достав из кармана железное сердце, залпом выпил его. Это зелье защищало меня от ментальных атак, на случай, если Немирович решит провернуть тот же трюк со мной. «Лина!» — крикнул я, прикрой его, вдруг опять попытается. Она мигом кивнула, выкинув из рук барьер. Ладыжин тем временем вздохнул, прокашлялся. «Этот мерзавец хотел столкнуть нас, пока разрыв еще не добит. Сама структура разрыва сейчас нестабильна. Стой в блоке!» — крикнул ему я, на случай, если Давид снова захочет воздействовать на него ментально. А сам рванул к Немировичу. Нависнув над ним, я увидел, как он тужится, пытаясь воздействовать на мое сознание. «Что, не получается?» – спросил я у него с усмешкой. Железное сердце работало безотказно. Немирович издал какой-то нервный вопль и швырнул в меня кинетическим ударом. Я вовремя поставил барьер Истарна, но одной атакой он не ограничился. Пришлось отходить, пока он резво поднимался, отвечал ему сильными ударами Борна. Но его щит был стабильно мощным. Немирович, шатаясь, но упорно колдуя, двинулся в сторону разрыва. Видимо, хотел успеть прыгнуть внутрь, пока оно не закрылось до конца. Его руки излучали слабые всполохи. Он отгонял Лину, метнув пару искр. Но она ставила встречные молнии и не давала подойти. «Хрен тебе!» – выплюнул я и помчался за ним, преодолевая препятствия, которые он буквально создавал. Узоры из воздуха, магические линии, материализующиеся передо мной. Я раз за разом складывал пальцы в Крайт или Борн, пробивал барьеры. Он ускользал ловко, и в этот миг раздался залп со стороны Ладыжина. Магические шары ударили в щит Немировича. От тройных атак, моих, Лины и Ладыжина, его барьер начал трескаться, но он уже почти достиг зияющей дыры, которая сузилась до размеров автомобильного колеса. Ему оставалось пару шагов, а вокруг все грохотало. Заключительные импульсы разрыва означали смерть портала. Если он нырнет, то скроется в другом мире, как таракан в щель. Я выпустил Крайт, но заряд лишь скользнул по грани его поля. Немирович прыгнул, изгибаясь, как пловец, и стремился просунуть руки в самую сердцевину разрыва. В ту же секунду я сложил пальцы в хальт, лед оплел его ноги, и он застыл в воздухе, как нелепый прыгун. Туловище осталось здесь, но кисти рук, внутри портала. «А-а!» — вырвался его отчаянный вопль, и в тот же миг послышался громкий треск. Разрыв резко сжался окончательно и исчез, словно кто-то выдернул штепсель из розетки. Немирович протяжно заорал, осознавая, что кисти рук остались по ту сторону. Из обеих запястий хлестало кровью, вызывая жуткое зрелище. Секунду он барахтался, диким воем разрывая тишину. «Черт!» — прошипел я, подходя ближе. Лина подбежала первой, склонилась и махнула рукой. Тонкая линия магии прижгла и зашила раны, останавливая кровотечение. Кровь перестала литься, но боль-то осталась. Немирович продолжал выть, теряя сознание. «Вот и все», — выдавил я, чувствуя странный холод внутри. «Разрыв закрыт, а наш призыватель обезоружен и покалечен». Внезапно издалека, со стороны озерной глади, пронесся чудовищный рев, будто гром, перекатывающийся по волнам. Звук заставил содрогнуться землю. Безновод, оставшийся без подпитки, бесился в ярости. Его оглушило исчезновение магических струн, связывавших его с разрывом. Он потерял неиссякаемый источник силы, теперь вынужден опираться лишь на внутренние резервы. Станет слабее, но по-прежнему огромен и опасен. Постепенно он поймет, что энергию можно получать, пожирая живых существ. Но для этого нужно время, которое у нас есть на подготовку. Он не погиб, нахмурился Ладыжин, глядя вдаль, где поверх воды виднелась черная шевелящаяся масса. «Это да, но теперь его можно убить», — заверил я. Хальт прекратил свое действие, и Немирович шлепнулся на землю, обратив наше внимание на себя. «И давно ты понял, что он менталист?» — обратился он ко мне, переводя дыхание. «Сразу, как выяснил, что он проник в коридоры власти и 3 года водил за нос людей», — усмехнулся я. «Без способности внушения ему бы это не удалось. Одних оберегов мало, чтобы скрываться от имперцев, работая на них. Они скорее были подстраховкой на случай, если он не смог бы использовать свои способности. А так, я не видел других причин, по каким он мог так долго не выдать себя». «Похвально», — кивнул полковник, косо взглянув на лежащее тело противника. «Еще одно доказательство, что империя не всесильна. Мне есть чему поучиться». Я пожал плечами, решив не углубляться в политику. «В конце концов, у нас впереди Безновод, и он не собирается терпеть бездействие». Я поманил Лину, давая знак, что пора уходить. «Хватит тут торчать, надо увозить магов подальше. Пускай князь решает, что с ними делать, а мне нужно обдумать, как устроить масштабное сражение с морской гадиной». «Да», — отозвалась Лина, глядя на озеро. «Надеюсь, успеем, пока он не вышел на берег». Мы втащили бессознательного Немировича в машину. Ладыжин помог, сноровисто застегнул ему антимагические наручники чуть выше обрубков, чтобы даже малейшего движения нельзя было сделать. Когда он сам уселся рядом с Немировичем, я ловко нацепил ему наручники. «Это еще зачем?» – удивился он. «Для страховки», – бросил я, неумолимо закрывая дверь. Спустя 5 минут мы ехали обратно в градоначальство. Я с Линой на переднем сиденье, а Ладыжин на заднем, вместе с бессознательным Немировичем, который непрерывно стонал. Эти стоны, поморщился я, услышав, как Немирович время от времени стонет и подвывает. «Ты же вроде рану запечатала, я лишь закрыла кровотечение», пояснила Лина без тени сожаления. «Болевой синдром от потери конечности остался. Хотела, чтобы он прочувствовал все. ХМ, кровожадная», буркнул я, хотя, если честно, у самого не было ни капли жалости к этому мерзавцу. Сзади послышалось циничное хмыканье Ладыжина. «И правильно, пускай корчится от боли, заслужил. А вот меня вы зря закрыли. Я вроде бы доказал, что на вашей стороне. Одно доброе дело не перечеркнет всего, что ты сделал», — ответил я, глядя на его перекошенное лицо в зеркало заднего вида. «Пускай сами имперцы решают, что с тобой делать. В конце концов, в этом городе есть власть. Тот же князь. У него нет надо мной власти», — мрачно ответил Ладыжин. Я не стал комментировать. Ехали мы недолго, город зацепила новая волна паники. От рева монстра, многие кидались на автобусы, которые увозили эвакуированных людей. Но в центральной части бардак успокаивался. Здесь все-таки было дальше от побережья. Прямиком подъехали к градоначальству, где еще недавно мы показывали Ладыжина всей публике. Я без слов открыл дверь. Ладыжин вышел сам и вытащил отключенного Немировича, прямо в наручниках. За шиворот потащил его к дверям. На мой немой вопрос ответил: «Я знаю дорогу, не надо меня провожать». «Ага», буркнул я. Но за их передвижением мы с Линой все-таки проследили. Гончая не соврал. Сам сдался патрульным, те подхватили обоих за руки и повели к камерам. Все это время он не подавал признаков неискренности, но теперь это было уже не совсем мое дело. Хотя я уверен, что все это сойдет ему с рук. Когда они скрылись в здании, я оглянулся на Лину. Она устало закрыла глаза, закинула голову наверх. «Уф», пробормотала она, «как-то все быстро, да». «Схватка, закрытие разрыва, теперь Безнов остался». «Да», вздохнул я, «но развязка еще впереди». В этот момент перед дверьми показался Малик. Он шел со стороны входа администрации. Заметив машину и меня рядом с ней, обрадовался и помахал рукой. Я пошел навстречу. «Даниил», воскликнул он, подходя ближе. «Меня выпустили, прикинь, сказали, что теперь я не под следствием. Твоих рук дело, в камерах ходят странные слухи». «Можно и так сказать», усмехнулся я. «Гончая не на коне, маг-призыватель пойман. Все обвинения против тебя отпали». Малик многозначительно кивнул. «Я не понял, что за дела, но мне все равно придется где-то дождаться официальных бумаг, и там еще придираются к каким-то формальностям. Сказали, что через пару дней смогут полностью снять все претензии. И им плевать, что ты маг», нахмурился я. «Гончая меня лично проверял», пожал плечами Малик. «Но, кроме него, похоже, об этом никто не знает». «Не стал распространяться». «Ясно. Так, ты можешь мне понадобиться». «Пошли к князю», решил я, поманив Лину и его за собой. «Надо кое-что обсудить». Князь принимал нас уже не в большом зале совещаний, а в маленьком кабинете. Внутри не было никого, кроме него и двух ноутбуков, лежавших на столе, заваленном бумагами. Когда мы вошли, он поднял голову и устало потер виски. «Мне уже доложили, что Ладыжин под стражей. Теперь он ваша головная боль», — кивнул я. «Надеюсь, у вас есть и хорошие новости, Градов». «В остальном, да», — усмехнулся я, подходя к его столу. «Разрыв закрыт». «Прекрасно». Князь даже приподнялся в кресле. «Значит, монстр погиб?» «Не совсем», — сухо сказал я. «Безновод по-прежнему жив. Он уже не питается через разрыв, но все равно опасен. Это громадная тварь, способная творить кошмар. И, чтоб ее прикончить, нужно время. У нас есть сутки, может, чуть больше, пока он не полностью адаптируется к новой ситуации». «Ясно», — князь помрачнел. «Мы уже объявили эвакуацию прибрежных районов, но люди неохотно уходят. Многие не верят, что ситуация настолько серьезна. Заставьте их», — отрезал я, — «и приготовьтесь. Я буду формировать план битвы. Без координации с властями не обойтись». Он кивнул, потерев подбородок. «И что именно вы задумали?» Я на миг задержал взгляд на Малика, Лины, а потом произнес четко. «Нужно собрать группу бойцов, имеющих стальные нервы и опыт ведения боя, плюс несколько магов, но это я возьму на себя. Придется атаковать Безновода, пока он не вышел на сушу». «Ах, вот как!» Князь тяжело вздохнул, явно прикидывая, насколько это разумно. «Ну хорошо, я распоряжусь. Спасатели, военные, кто еще остался под рукой?» «Мало», предупредил я. «Бронетехника, танки, вертолеты, все, что есть. Тварь слишком большая. Мне нужно все имеющиеся резервы и полное содействие». «Конечно», он подался вперед. «Я лично прикажу всем службам помогать вам». «Отлично», кивнул я. «Встретимся завтра, князь, и все обсудим. А сейчас я должен восстановить силы и подготовить снаряжение». Глава 5. Мы втроем, я, Лина и Малик, мчались сквозь улицы Петрозаводска. За окнами мелькали редкие фонари, а в зеркале заднего вида оставались проблески сирен. Службы экстренно патрулировали город, готовясь к новой атаке со стороны гигантского водного чудовища. Я, сидя за рулем, старался не отвлекаться на происходящее вокруг и скорее доехать к нужной точке. В салоне царила напряженность, но все-таки я чувствовал, что мы хоть немного пришли в себя после недавней кутерьмы. Сзади на сиденье Малик неустанно ерзал и иногда наклонялся вперед, чтобы перекинуться со мной парой слов. На соседнем месте сидела Лина, закинув ногу на ногу и скользя взглядом по дороге. «Итак», Лина прикусила губу и повернула ко мне голову, «объясни, как мы собираемся убить Безновода? Ты ведь говорил, что когда разрыв закрыт, монстр все еще остается, но уже не получает подпитки от потустороннего мира. Но от этого он не станет пушистым котенком. Да, конечно, нет, я бросил короткий взгляд на нее, продолжая вести, но его силу можно окончательно сломить, если оторвать от основной среды, воды. Если водный монстр оказывается на суше, он начинает слабеть. В идеале нужно отрезать не просто от суши, а изолировать его от любого притока влаги. И да, звучит дико, но придется оторвать его от озера, то есть заморозить водную гладь, чтобы не было контакта и он не мог уйти в глубину. Лина округлила глаза. Заморозить озеро? Полностью? С ума сошел? Ну, не полностью, только верхнюю часть, поправил я, ухмыльнувшись. Маги в этом мире ни хрена не знают про монстров. Зачем призывают? Непонятно. Хотя эти-то ладно. Эти хоть не призывают, просто бегут с ними сражаться. Хотя тоже такое себе. Не знают, а бегут. Ужас. Мы сделаем это в два шага. Сперва заморозим возле береговой линии, чтобы выманить его, а потом, когда он окажется на льду, доморозим все остальное, чтоб он не смог нырнуть никуда. Интересно, как мы его выманим? Скептически кривится Лина. С заднего сиденья подался вперед Малик, опираясь локтями на спинку. Не понимаю ни хрена, откуда такие планы? Заморозить половину озера, это уже звучит невозможным. А тут выманить монстра я тебе, конечно, доверяю, но... И никогда не сомневайся в этом, строго поправил я его, стрельнув глазами в зеркало заднего вида. «Ладно, ладно», – проворчал Малик, откидываясь на сиденье. «Все проще, чем может показаться», – продолжил я. «Безновод сейчас перестраивает свою систему потребления энергии. Он ужасно голодный и злой, при этом не способен принимать взвешенные решения, чувство опасности у него притуплено, так что выманить его будет не проблемой. Проблемой будет не попасться». Оба с ужасом вытаращились на меня. «Не надо так на меня смотреть, это я беру на себя». Лина посмотрела на меня с обеспокоенностью, а Малик только фыркнул. «Мне б твою уверенность», и с небольшой заминкой спросил. «А что с оплатой по этому монстру? Князь же заплатит, а ты с нами только из-за денег», приподнял бровь я. «Если уж и рисковать своей шкурой, то хотя бы понимать за что», не кривя душой ответил он. «Мы с князем еще не обсуждали нашу оплату. Еще не время для этого», — ответил я. «Он пока что занят организацией обороны, так что пускай занимается спокойно этим ответственным делом. Я искренне хотел, чтобы Петрозаводск не постигла участь быть смытым чудовищем, но стрясти с князя денег просто необходимо. К тому же барон Корвин почил нас, и о возврате его долгой речи быть не может. А мне надоело спасать людей в этом мире за даром. Все-таки я трачу ресурсы и рискую жизнью». «Ладно, на том и порешим», — хмыкнул Малик, словно принимая ситуацию. «Все лучше, чем бегать в трущобах и прятаться от империи». Мы замолкли на некоторое время, пока я вел машину к лавке Ульяна. Снаружи город казался настороженным, но уже не абсолютно паническим. Люди чувствовали, что огромный монстр пока не вышел на берег. Самолеты с военными вертолетами наверняка кружили где-то у окраин. Я понимал, что времени мало, рано или поздно тварь соберется с силами. Лавка Ульяна помещалась в старом здании, на котором раньше красовалась облезлая вывеска. Припарковавшись у обшарпанного фасада, мы вышли на темный тротуар. Внутри горел свет, и я слышал приглушенный гул, словно кто-то там лихорадочно собирал вещи. «Похоже, он готовится свалить», — заметил Малик, оглядывая пустующий дворик. «Проверим», — буркнул я, толкнув дверь лавки. Внутри действительно царил хаос. Ульян метался между стеллажами и коробками, запихивая в них всякую всячину, травы, бутылочки, железки, кристаллы. На прилавке шумел ноутбук, из динамиков доносился голос диктора, вещающего последние новости об угрозе у порта. Завидев нас, Ульян выпрямился и покривился. «Вы вот совсем не вовремя», — буркнул он, отдуваясь. «Что опять нужно? Я уже закрываю лавку. Видите, что в городе творится?» «Да видим», — усмехнулся я, оглядев его запакованные коробки, «но нам нужны ингредиенты, срочно». Он кисло фыркнул. «Ингредиенты? Может, ты не в курсе, тут весь город летит к черту. Монстр четвертого уровня, это тебе не шутки. Я сваливаю, и всем советую. Забираю все самое ценное и поминай, как звали. Так что, если хотите купить что-то, то выбирайте из того, что есть. Так не пойдет, мне нужны определенные вещи», — качнул головой я. Он колебался, жуя губы. Страх опасности и природная жадность сейчас столкнулись в ожесточенной схватке внутри него. Жадность победила. Он вытащил из кармана блокнот, вырвал из него листок и вместе с ручкой шлепнул ими о прилавок. «Только быстро», — нервно сказал он. «Так бы сразу», — ухмыльнулся я. Подошел к прилавку и начал шкребать список. Благо тело реципиента подсказывало мне нужные буквы, которыми его обучила старуха-ведьма. Ульян продолжил увлеченно собирать травы, склянки и артефакты в коробке. Лина расположилась на диване, сложив красивые ножки на журнальный столик. А Малик, не стесняясь, прошел за прилавок и начал разглядывать артефакт, больше похожий на корягу. «Невозможно так работать», — бубнил себе под нос Ульян. «Постоянно появляются какие-то твари, которые угрожают городу. Сначала они были в Балагом, а потом и в сам город нагрянули, а следом вообще вылезло нечто невероятное. Это же просто ужас!» — возмущался он, остервенело забрасывая свой скарб в коробки. «Что поделать, в таком мире живем», — протянула Лина с дивана, листая журнал о модных новинках в мире автомобилей. «Похож на призыватель змей», — проговорил Малик, вертя в руках корягу. «Крайне редкая штука». Ульян подскочил к нему, выхватил артефакт из рук и зло посмотрел на него. «Ничего не трогай здесь», — заверещал он. «И вообще, посетители должны стоять по другую сторону. Выходи давай, выходи», — замахал он на него руками. Малик поднял руки и сделал шаг назад, усмехаясь. Ульян бросил корягу в коробку и назидательно посмотрел на Малика, уперев руки в бока. «Ты бы не торопился складывать свое барахло», — из-под лобья посмотрел я на него. «Я же все-таки хочу кое-что из этого купить. А боги, что я творю?» — воскликнул Ульян, воздев руки к потолку. «Не надо было вас вообще сюда пускать». На заднем плане ноутбук громко бубнил. «С места событий сообщают, что...» — дальше послышался обрывок слов про закрытие разрыва, кадры неизвестных магов. Лина, заметив это, приподнялась с дивана и приблизилась к экрану. Малик последовал ее примеру. «Посмотри, что там», — сказал я Лине через плечо. Из ноутбука послышался взволнованный голос. И на кадрах видно, как некие трое магов, а точнее двое магов и один неизвестный мужчина, схожий по описаниям с разыскиваемым Градовым, сражаются у самого разрыва. Затем раздается хлопок, разрыв исчезает. «Смотри, смотри», — прошептала Лина, подозвав меня. Малик тоже застыл, уставившись в экран. Я подошел, склонился и увидел, что на видео, зернистая запись, видимо, любительская, где действительно мелькаем мы. Ладыжин, я и Лина против Немировича, а потом тот момент, когда Немирович теряет кисти. «Дерьмо, мы попали в новости», — пробормотал я, еле сдержав улыбку. «Ну хоть лица наши не очень четко видны. Это вы, что ли?» — поинтересовался Ульян, не отрываясь от собирания коробок, но я уловил любопытство в его голосе. «Ага», — вместо меня ответила Лина. «Видишь, вот, это Градов, а сбоку, я прикрываю». На записи виднелись всполохи магических залпов, хлопок, сжимающийся разрыв, а в конце, застывший в воздухе Немирович с обрубками вместо кистей. Затем диктор поведал о том, что мнения горожан разделились. Одни считают, что разрыв не стоило закрывать, раз чудовище уже проникло к нам, а обратно его запихнуть теперь нельзя. Другие, наоборот, радуются, что оттуда не полезут новые твари. «Что за бред?» — фыркнул я, отвернувшись от экрана. «Не стоило закрывать, мда». Ульян тяжко вздохнул, глянув на меня ошарашенно. «Нахрена вы это сделали? Ведь теперь монстр остался в нашем мире без шанса уйти назад. Так проще его убить», — подняв брови, сказал я. «Если бы разрыв оставался, он бы снова восстанавливался, питался, а может и кого похуже позвал бы, а так его можно добить. Но для этого мне нужны вот эти штуки», — я махнул на листком перед носом Ульяна, а потом протянул ему его. Тот, перехватив бумагу, начал читать, при этом чуть не уронив коробку, зажатую под локтем. «Лед корень, серебряная соль, эфирные осколки, зола проклятого», — пробормотал он, прочитывая список. «Мда, наборчик мощный. Ты уверен в списке?» «Более чем», — кивнул я. «У тебя же все из этого есть?» «Было», — Ульян запнулся, подняв глаза. «Но я уже все сложил, и...» «А я говорил тебе не складывать, пока не увидишь мой список». «Ц, да я это в первую очередь убрал», — он пожевал губы, а потом сказал. «Ничего страшного, я в тебя верю. Без этого нам бездного да не завалить», — сказал я спокойно, хотя сам чувствовал нетерпение. «Все это у меня есть, кроме сфер для болванок». «Болванок», — повторил я непонимающе. «Да, болванки, в которые вставляются сферы, чтобы получилась печать». «Я думал, ты разбираешься, список накатал профессиональный, а про болванки не бум-бум». Он смотрел на меня с укором. Ну, я осекся, чуть смутившись, я их по-другому называл в другом месте. Да неважно, покажи, что у тебя есть. Уже все упаковал, вздохнул Ульян, кивнув на груду коробок. Если хочешь, ищи сам, мне некогда. Я нахмурился, собираясь уж поругаться, но вовремя осадил себя. Сейчас не время для конфликтов. Слушай, сказал я твердо, я понимаю, что ты хочешь свалить из города, но, ты же видел сам, что монстр никуда не делся. Он сильный, злой и может вернуться в любой момент. Спастись тебе от него вряд ли удастся, если мы сейчас не уничтожим его. Он смотрел на меня с сомнением. Нигде не удастся. Ты от него просто не сможешь убежать, когда он не берет полную силу, продолжил прессинговать я. Я закрыл разрыв. И мой профессиональный список ты отметил, значит, кое-что умею. Так что помоги нам быстрее все собрать, иначе. Иначе что? Вспылил он, но тут же осекся. Видимо, сам понимал, что другого пути нет. Либо он с нами сотрудничает, либо риск, что Безновод придет и сравняет все с землей. Ладно, проговорил он, а потом махнул рукой в сторону коробок. Тогда распаковываем, только быстро. Пока Ульян с ворчанием порылся в своих свертках, Лина негромко шепотом спросила меня: «Ты же не серьезно, что монстр найдет его где угодно?» «Да, почти», я коротко кивнул. Закрытие разрыва лишило его одной мощной подпитки, но он начнет искать другую. Ему быстро надоедят рыбы и прочие обитатели озера, а это значит, что он станет нападать на людей, поглощая их энергию. «Так он же водный монстр», с усмешкой шепнула Лина. «Ты же говоришь, что его нужно от воды отрезать, чтобы ослабить, а об этом ему знать не обязательно», выразительно посмотрев на Лину, я указал взглядом на Ульяна. Та засмеялась. Наконец, Ульян собрал все, что требовалось. Большой целлофановый пакет, доверху набитый пузырьками, баночками, измельченными кореньями. Лед корень, серебряная соль, эфирные осколки, все это лежало в нужной пропорции. Плюс болванки для сфер. «Так, с вас 215 тысяч», – провозгласил он, постукивая по калькулятору пальцами. Я свистнул. «Недешево. Но, увы, сейчас мы с собой не имеем таких денег. С князем не успели заключить контракт. Он оплатит, и мы тебе все вернем. А может и вовсе из бюджета тебе перепадет. Как тому, кто содействовал в устранении?» Ульян побагровел. «Вы шутите, какое потом? Да вы охренели совсем. Вламываетесь сюда и крадете мой товар». Я помрачнел, чувствуя, что дипломатия на исходе. Часы тикают. Пришлось говорить жестче. «Слушай сюда, я с тобой нянчиться не собираюсь. Я сказал, что деньги тебе все отдам. Мое слово стоит дороже любых договоров. А если бы я хотел тебя обокрасть, то ты отсюда живым бы не вышел. Уж поверь, светские беседы вести бы не стал, и тем более не стал бы выслушивать твое нытье. Так что будь добр, не устраивай сцен перед тем, кто закрыл разрыв и сейчас хочет уберечь город от самой большой в его истории угрозы. Ты еще не знаешь, с кем связался», — вспылил вдруг Ульян. «Ты, да я». «Так, стоп», — он выхватил из кармана смартфон. Со третьего раза разблокировал его и нажал на контакт. «Алло», — прислонил он трубку к уху. «Алло, у меня проблемы. Меня тут прессуют. По-страшному прессуют. Товары прут на 200. Что, никуда не убежал? Вот он передо мной стоит. А, ща», он протянул мне трубку. «На, это тебя», зло фыркнул он. Я выдохнул, но трубку все-таки взял. «Дам ему последний шанс. Алло», глухо произнес я. «Так слушай сюда, упырь», услышал я голос со знакомым акцентом. «Если ты сейчас же не вернешь все, что взял, я, гаджи бей, ты, что ли?» Усмехнулся я. Тот замолчал на мгновение, а потом я буквально услышал, как его губы расплываются в улыбке. «Даниил, дорогой, это ты, что ли?» – спросил гаджи бей. «А кому еще могла понадобиться магическая утварь в такой момент?» – качнул головой я, глядя, как Ульяна шарашенно смотрит на меня. «Готовишься сразить чудовище?» «Да», – догадался гаджи бей. «Ты проницателен как никогда», – цыкнул я. «Молодец, ты вот только не медли, ладно?» – с надеждой сказал гаджи бей. «Бери там все, что тебе нужно, и иди с миром. Выспись сегодня хорошенько. Ну все, не буду отвлекать. Передай трубочку этому пройдохе. До встречи, дорогой», в тон ему, сказал я. «Это тебя», протянул я трубку Ульяну. Тот неуверенно взял ее и прислонил к уху. Я понял, что проблема решена, поэтому прихватил пакет и пошел к выходу. Вот не люблю я угрозы и шантаж, но обстоятельства вынуждают. Но времени на другие способы не было. Хорошо хоть гаджи бей крышует большую часть города. «Все, уходим», — резко сказал я. «Спасибо, Ульян, не забуду твою помощь». Он ничего не ответил, тяжко махнул рукой, вслушиваясь в вкрадчивый голос на том конце телефона. На улице я закинул пакет на заднее сиденье рядом с Маликом и сам устроился за руль. Лина села вперед, старательно удерживая два небольших кулька с особо хрупкими компонентами. «Ну и что дальше?» — спросил Малик, когда мы тронулись. «Надо решить вопрос с магами», — сказал я, покосившись на него. «Как у тебя отношения с местным подпольем?» «Да так», — он поморщился. «С Семеном мы дружили когда-то, еще до Петрозаводска, но сейчас почти не поддерживаем связь. Вроде как взаимное уважение осталось. Почему спрашиваешь?» «Хочу, чтобы маги подключились к операции», — объяснил я. «Я знаю, что Семен очень осторожен, но через него можно собрать хоть несколько способных магов, чтобы помогли с заморозкой озера и отвлекающими заклинаниями». «Понял», — кивнул Малик. «Только я уже давно не могу до него дозвониться. Номер, что ли, сменил?» «Вполне вероятно. Попробуй через Ласку», — подсказал я. «Она должна быть сейчас у них». Он вздохнул. «Ласка так Ласка. Попробую набрать ее». Малик вынул мобилу, набрал номер. Прошло несколько сигналов, и, к счастью, она ответила. Я не вслушивался в их диалог, лишь из обрывков понял, что она дала какие-то координаты. Видимо, место, где они теперь скрываются. Договорились о встрече через полчаса на условленном углу. «Отлично», — сказал я, когда Малик сбросил вызов. «Но мы тебя высадим там, а сами рванем к квартире Лины». «Понятно, окей», — Малик пожал плечами. «Я их уламываю, ты варишь свои зелья, будем на связи». По пути нам пришлось сделать крюк, но не слишком большой. В итоге остановились в одном темном переулке, где Малик вышел. Я предупредил: «Смотри осторожно, маги могут нервы помотать». «Да знаю», — хмыкнул он. «Я позвоню». Он ушел, и мы снова понеслись по улицам, оставляя позади суетливый район. «Думаешь, Семен согласится?» — спросила Лина. «Надеюсь, он хоть и осторожен, но не трус. Видит, что городу конец, если не объединить силы. С мамами, конечно, будет гораздо проще». Мы подъехали к дому Лины и поднялись по лестнице. Я уже знал это место и вошел внутрь, привычно закрыл за собой дверь на щеколду. Лина устало скинула ботинки, а потом резко впилась в мои губы. «Что-то меня разгорячил сегодняшний день», — томно прошептала она. «Давай оккупируем спальню, пока ты не провонял своим варевом». «Прости, детка», — мотнул головой я, отстраняясь от нее. «Завтра важный день, мне нужно готовиться к битве. Многое стоит на кону, и нам нельзя профукать этот момент». Она прикусила губу. «Я могла бы помочь, если хочешь. Ну знаешь там, помешать в кастрюльке, или полоскать тебя, пока ты...» «Лучше отдохни немного», — ответил я мягче, проходя на кухню. «Процесс сварки требует особого сосредоточения». Лина чуть надулась, но приняла мои слова, и мозги делать не стала. Прошла в спальню, а через минуту я услышал, как она включила воду в ванной. Я закрыл дверь кухни и развалил на столе пакет от Ульяна. Шаг за шагом вытащил баночки, травы. Вот лед корень, растение, дающее экстремальную криостатическую сущность. Серебряная соль, эфирные осколки, все это нужно для оледенения. Затем пожиратель плоти, яд глубинного червя, кислотная эссенция слизи болотника, зола проклятого. Жутко звучит, но если смешать правильно, получится мощное масло, разъедающее плоть монстра. На соседний стул уложил ингредиенты для рассеивания, а также набор для дымоочищения. Второй не совсем зелье, а порошок, который при сгорании дает особый дым, ослабляющий монстров, вплоть до полного изнеможения. Но все это требует аккуратного соблюдения рецептов. Разложил все в строгом порядке и принялся колдовать над кастрюльками. Несколько часов кропотливой возни, то помешиваю, то подогреваю, то вымеряю пропорции. Иногда наливаю кровавую жижу, вдыхаю едкий аромат. Спина затекала, но я не мог расслабиться. Это решающий момент. Без этих варок нам не обойтись. Наконец, спустя примерно 3 с лишним часа, я встал из-за стола, потянулся. Передо мной лежали аккуратно расфасованные по склянкам масла и зелья, а также пакетик с дымом очищения. «Уф», — выдохнул я, ощущая жжение в глазах. «А теперь болванки». Это была крайне тонкая работа. Любая ошибка в процессе зарядки сфер, и созданные печати будут работать процентов на 50 максимум. Если же при этом образовать атмосферу из исцеляющей руны Мирда, то тогда можно достичь всех 100. Я сел, разбросал на столе болванку, открыл ее. достал из сумки сферу Кронобиса. Нужно было поставить сферу по центру, и на это есть всего один шанс, потому что болванка ее притягивает как магнит, и когда притянет, то ее возможно оторвать лишь с трудом, а когда оторвешь, то точно повредишь, и эффект снизится. Мирда очень сильно упрощала этот процесс, делала движения более плавными. Я делал все аккуратно и скрупулезно, прикоснулся точнейшим движением. Потоки завибрировали, сфера плавно встала в центр, и замок схлопнулся. Маленький щелчок, готово, первая печать есть. Я улыбнулся про себя, вытирая лоб, затем повторил процесс со второй печатью. Еще несколько минут напряженной возни, и второй шар погрузился на место. «Отлично», – пробормотал я, аккуратно откладывая результат. «Этого хватит». Спину ломило, в горле пересохло. Сунулся к холодильнику, достал бутылку воды, сделал несколько глотков, почувствовал, как усталость тяжким грузом опускается на плечи. «Но что поделать, завтра предстоит сражение, и без всего этого монстра нам не одолеть». Решив все же немного освежиться, я пошел в ванную. Под горячими струями я вспомнил вдруг ее раскаленный взгляд, когда мы в прошлый раз принимали совместный душ. Накрыло приятным воспоминанием, что аж передернуло. Но сейчас не время, хотя, быть может, чуть-чуть, быстро ограничился коротким душем. Горячая вода смыла с меня налет алхимических испарений, я немного расслабился. Выйдя из ванны, завернувшись в полотенце, обнаружил в комнате Лину уже в глубоком сне. Она мерно вздыхала, уткнувшись лицом в подушку. Накатило легкое разочарование, надо было соглашаться на ее порыв. Я рухнул на край кровати, тяжело опустил голову и мгновенно провалился в сон. Зато утром меня разбудили горячие прикосновения и скользящие поцелуи. Открыв глаза, я с минуту не понимал, что происходит. Повернул голову налево, Лины не было, зато одеяло над моим торсом сильно вздымалось. Я приподнял его и увидел черноволосую голову, которая целовала мне живот. Жаркое прикосновение мягких губ и возбужденный шепот заставили меня тут же проснуться.